Глава 48. Ника. «Дан, ты же домой меня привез. Где твое безнадежное место?» «Ничего не поняла. Запугал, интригу нагнал. И вот мы переступили порог квартиры. Выдумки его меня совсем с толку сбивают». «А ты думаешь, здесь его нет?» Наклоняется ко мне, сбрасывая с моих плеч свою куртку. «Неизведанным у нас с тобой еще осталось одно заждавшееся тебя место. После всех событий сегодняшнего дня соображаю плохо. Только лес чего стоил. Был момент, когда испугалась всерьез. И сейчас мне больше всего хочется прильнуть к нему и успокоиться в крепких объятиях. Словно читая мои мысли, он обнимает меня. Да не просто, а тут же подхватывает на руки и несет в свою спальню. «Ника, ты согласилась на все, а я не могу тебя больше ждать. Младший всадник тем более. Иначе сгорю от желания». Нашептывая жарко в самые губы, накрывает мой рот поцелуем. «Я и сама не хочу отпускать». Отвечаю ему с той же страстью. Жадно, неистово, зная, что будет мало. Дан пробудил во мне спящий вулкан. Опаляя низ живота, будто в горячей лаве огненный шар так и хочет взорваться. Платье слетает мгновенно. Но я успеваю заметить себя без защиты лишь под касанием его рук на обнаженной коже. Следом летит белье, оставляя меня неприкрытой ничем. Вздох смущения Дан принимает за стон, забрасывая нас на кровать. Под треск ткани он резко сбрасывает с себя одежду, продолжая смотреть, трогать и целовать. Остро и жгуче приятно. Ощущения сводят с ума. Стремительный напор Дана с безумным блеском чернеющих глаз мне говорит и так без слов, что дороги назад не будет, а я и не хочу никуда без него. Забываюсь на миг или время неподвластное счету, и будто выныриваю из омута чувств. Пробуждаюсь так же резко, как он набросился со страстью. Ощущение давления у входа во мне зажигают не сомнения, страх. «Дан, мне будет сильно больно». «Расслабься, маленькая». Словно не слышит. «Хочу тебя нестерпимо. Но какая там может быть боль?» Не продвигаясь дальше, снова наклоняется к моим губам. Закрадывается мысль. Может, он не знает, как бывает у девочек? «Мне просто говорили, что первый раз не всегда...» «Что?» Он отскакивает от входа, всматривается в меня с непониманием во все еще черных от безумства глазах. «Ты первый, кто туда... Ну, ты понял». Стесняюсь назвать как правильно, совсем растерявшись. Непонимание сменяется удивлением. Приподнимается, усаживая меня сверху на колени. «А как же Яшка? Разве ты ему не дала?» «Вначале я его удивила, а теперь он меня шокирует». «За кого ты меня принимаешь? Чего бы я с козлом-то?» «Тоже мне нашел героя-любовника. Хотя Яшка для коз именно такой и есть. Самый популярный рогатый парень на село». «Умница, правильно сделала. Уж не знаю, радоваться ли от такой похвалы. Прости, что я так набросился в твой первый раз. Теперь приходит его очередь смущаться. Тянется к своей одежде». Но я останавливаю. «Ты хочешь в безнадежном месте лишить меня первого раза? Я не знаю, как будет, но хочу, чтобы было с тобой, с моим единственно любимым мужчиной, если ты тоже этого хочешь». Он прикрывает на секунду глаза, и я уже жалею, что остановила. Пусть бы и ворвался с силой, стерпела бы, ладно. Боюсь, что теперь оттолкнет. Вдруг ему не понравилась неопытность во мне? Нужна ли я ему такая? Дан не выпускает меня из рук. Медленно, словно заново изучая, проводит большим пальцем по лицу, очерчивая каждую линию моих скул, губ, подбородка, спускаясь на шею. «Ты самое невероятное чудо, которое со мной могло случиться!» Задерживаю дыхание, окунаясь в его хрипловатый голос. Ты стала моей неподвластной любовью, моим главным желанием. И я не смогу уже тебя отпустить, когда сделаю только своей. Больше не говорю ничего. Перехватывая его ладонь, провожу губами по пальцам, жмурюсь от счастья. Мы вдвоем, и каждое место рядом с ним для меня безнадежно для побега. Разве я смогу сбежать от любви? Когда осознала, и сама не отпущу никуда. Дан возвращает меня в постель. Больше нет резких движений. Томительно, нежно, вместе с тем горячо. Он ласкает меня всю руками, губами, распаляя еще больше и дразня. Изгибаюсь со стоном от захвата вершинок груди в плен его рта. Шепчу его имя, зарываясь пальцами в жесткие волосы. Он опускает голову ниже и ниже. Теряюсь, смущаюсь и жажду еще. Всхлипывая от горячего прикосновения там, где мое тело готово взорваться. Опьянение без вина. Воздух, которого мало и мало. Лава сгущается, оставаясь в самом центре, и... «Дан!» — выкрикиваю, сотрясаюсь от взрыва. Сквозь пелену затуманенного разума до меня доносятся его слова, окутывая в еще больший туман наслаждений. «Маленькая, доверься мне, потерпи, моя сладкая девочка. Контролировать больше ничего не могу. Я не чувствую себя и свое тело, только нас, одним целым. Тянусь навстречу, раскрываясь без остатка сомнений и страхов. Принимаю его не только телом, но и душой. Вскрикиваю от вспышки боли, сильнее сжимая его плечи. И постепенно выдыхаю, когда болезненный пик слабеет с каждым новым толчком. На смену приходят именно те ощущения, которые вулканом просились наружу, яркие, острые, жгучие. Отрываюсь совсем от земли. Дышу его воздух. С трудом удерживаю взгляд глаза в глаза. Словно падаю в бездну. Замираю. И с последним движением взлетаю туда, где еще не была. С моим именем на устах Дан шумно вздыхает, заканчивая наши страстные гонки. Кажется, что я никогда не приду в себя. Балдею, лежа на его плече, даже не заметив, когда перевернулись. «Мне теперь сложно будет сдерживать себя от тебя», — первым из нас произносит Дан, нежно лаская рукой мою грудь. «Раз так приятно, то и не надо. Вроде бы я захочу теперь сдерживаться». «Несколько дней придется, моя сладкая. Не хочу, чтобы ты еще испытывала боль», — слегка сжимает вершинку, отчего я начинаю сомневаться в его словах. «Думаешь, я не смогу напасть?» Хихикаю, представив, как затягиваю своего байкера в безнадежное место. «Младший всадник уже боится. О чем речь, мне и понимать не надо. Этот всадник точно не против повторить, упираясь в мое бедро сбоку. После места, которое стало самым лучшим из всех безнадежных, а теперь мне еще дали понять, что моим постоянным. В спальню через стенку уже никто не отпустит». Дан относит меня в душ. «Когда-то ты злился, что я к тебе сюда вошла?» Вспоминаю свое вторжение в первый день приезда. Дан хохочет. «Теперь ты ему смешно. Тогда нам было не очень». «Вот если бы так заглянула!» С восхищением описывает меня взглядом до самых ступней. Я бы тебя не выгнал. Кто-то слишком размечтался». Бросаю ком пены в самоуверенного подстрекателя. Так ему за все беконы, которые жарили мои щеки. Дан не дожидается новой подачи, разворачивает к себе спиной и намыливает, не пропуская ни сантиметра, куда бы ни достали его руки. Если б не его запрет на несколько дней, ох, чувствую, мы б тут остались надолго. Перехватываю очередь и точно так же наношу на него гель для душа, распространяя пену от верха до самого низа. Единственно, миную младшего всадника, пока испытывая неловкость, как правильно прикасаться. Чем только веселю, так и хочется назвать не добраться. Но нет. Рядом со мной по-настоящему мой парень, приютивший больше месяца назад искательницу приключений на его голову.